«Прошу вас, перестаньте», — тихо попросил Лукашин, но смотрел он не на Ипполита, а на Надю. Ипполит вылез из ванной, стащил с себя ботинок, вылил из него воду, потом проделал то же самое с другим ботинком. «Направду не надо обижаться, даже если она горькая. Надя, все это блажь и дурь», — серьезно сказал Ипполит. В голосе его звучала горечь. «За такой короткий срок старое разрушить можно, вот новое создать нельзя. Завтра наступит похмелье и пустота. Конец новогодней ночи». Оставляя на полу влажные следы, Ипполит направился к выходу. «И вы оба знаете, что я прав. Надя, ты еще вспомнишь про Ипполита». «Ты куда?» — испугалась Надя. «Простудишься?» Лукашин попытался загородить Ипполиту дорогу. «Не смеете выходить на улицу, вы обледенеете. Пустите меня! Уберите руки!» — потребовал Ипполит. «Может быть, я хочу простудиться и умереть?» С этими словами он покинул квартиру. Наступила напряженная тишина. Надя заговорила первой. Боже мой, как я устала. Какая сумасшедшая ночь. «Если он придет в следующий раз, — сказал Лукашин, имея в виду Ипполита, — то подожжет дом. А по-честному, он хороший парень». «Его очень жалко», — задумчиво протянула Надя. «Но главное, он ведь сейчас сказал нам то, что мы сами не решаемся сказать друг другу». «Надя, опомнись». «Именно это со мной происходит», — грустно ответила Надя. Внезапно отворилась дверь. Лукашин и Надя порывисто обернулись. Но это возвратилась Ольга Николаевна. «У Любы спать ложатся, а на лестнице холодно». Она с подозрением оглядела Лукашина и Надю. «Это вы Ипполита окатили? Он шел весь мокрый». «Никто его не обливал», — возразил Лукашин. «Это он мокрый от слез». «Обидели хорошего человека», — с укором произнесла Ольга Николаевна и направилась к себе. Теперь после ухода мамы в комнате снова воцарилось неловкое молчание. И снова Надя заговорила первой. «Ну что ж, тебе пора». «Но самолеты ведь летят через каждые полчаса». «Полчаса ничего не спасут». «Нелепость какая-то. Просто глупость». Лукашин понимал, что сделать уже ничего нельзя, и все-таки пытался бороться с неизбежным. «Потом мы себе этого не простим всю жизнь». «Надо уметь сдерживать чувства», — усмехнулась Надя. «А зачем их сдерживать? Не слишком ли часто мы сдерживаемся?» — печально сказал Лукашин. А Надя снова сняла со стены гитару и встала около окна, за которым белело первое утро Нового года.